идущему с нами все токи пространства и тайны далеких лучей. Да, да, да, утолить свой голод духовный и жажду свою, идущий со мною. Лишь бы только желания духа превозмогали желания земные. Что преодолеет, то и будет характеризовать равнодействующую, двигающую дух. Двигаться можно по разным направлениям, а также вверх или вниз. Только осознание ценностей духовных достижений может умолить и нейтрализовать силу земных притяжений. Магнит Земли очень силен. Не гонитесь за феноменами, они ничего не дают. Пусть будут они естественным следствием возрастания духа. И если их нет, значит, идет внутренний рост, который в свое время будет отмечен знаками. Сказано было, адепт – не дальняя сказка. Явления феноменов не являются свидетельством адепта. Надо подумать о том, какие же качества духа и свойства характера составят характеристику будущего адепта. В царстве Отца обителей много, и дух, устремленный дерзновенно к самой далекой и огненной цели, найдет по себе. Неповторяемость индивидуальных накоплений указывает на плавание в собственном челне.